На плакатике была надпись по-русски «Туристическое агентство «Эр-Вояж», пансионат «Три Оливы». И тут от моего благодушия не осталось и следа. Парень словно бы распространял вокруг себя волны напряжения и опасности. Причем опасность исходила не от него самого. Для этого он был слишком молод, ломок и неуверен в себе. Несмотря на то, что слева под мышкой, под легкой курткой, у него явно была какая-то пукалка. Нет. Опасность была вне его, где-то там, откуда он появился. Он словно бы транслировал ее. И почему-то я сразу утвердился в мысли, что опасность эта не имеет никакого отношения к юристу. Здесь было что-то другое, темное, может быть, уголовщина. Артист окинул парня довольно пренебрежительным взглядом и сказал: «У нас путевки от Эр-Вояжа, но ты не девушка». «Я?» – переспросил он. «Ну да, ты, ведь не девушка». «Ясное дело, не девушка». «А почему?» – настаивал артист. «Что почему?» «Почему не девушка?» «Почему?» – разозлился сбитый с толку парень. «Трудное детство было, вот почему». «Я спрашиваю о другом. Нам обещали, что нас встретит симпатичная девушка, гид Эр-Вояжа. А встречаешь нас ты. Я считаю, это нарушение контракта». «Заболела девушка», – буркнул рыжий. «Меня послали вас встретить». «Кто послал?» – поинтересовался док. «Ну, этот, из Эр-Вояжа. А где еще двое?» «Какие двое?» – удивился артист. «Мне сказали, что вас будет 6 человек». «А, эти двое? Они опоздали на самолет». «Как это?» «Да так. Не знаешь, как опаздывают?» «Значит, они не прилетели?» «А как бы они прилетели? Они же не гуси. Завтра прилетят». Парень подумал и кивнул. «Ладно, пошли». Проходя мимо урны, он бросил в нее плакатик. Двери в аэропорту были такие же, как в «Шереметьево-2» на фотоэлементах. Их стеклянные створки расходились перед входящими и выходящими и тут же сходились. Я чуть поотстал, и когда двери закрылись перед моим носом, увидел в их полированной поверхности, как юрист остановился возле урны, сделал вид, что уронил сигаретную пачку, а поднимая ее, прочитал плакат. И не спеша направился к таксофонам, солидным сооружением, похожим на игральные автоматы. Рыжий провел нас через примыкавшую к аэровокзалу площадь, заставленную таким количеством машин, что создавалось впечатление, будто пол Никосии улетела куда-то по делам, оставив свои автомобили дожидаться возвращения хозяев. В самом конце площади на выезде стоял синий мерседесовский микроавтобус с тонированными стеклами, а возле него какой-то высокий, плотный малый в темной кожаной куртке. «Только 4», — сообщил ему рыжий гид. «Двоих нет. Говорят, опоздали на самолет. Что будем делать?» Эти слова крайне озадачили плотного малого. Он помолчал, похмурился, потом откатил перед нами двери в салон. «Поехали». «Это водитель», — объяснил нам рыжий, но за руль почему-то сел сам. А водитель устроился рядом с ним на переднем сиденье в полоборота, то ли чтобы за нами приглядывать, то ли чтобы следить через заднее стекло, нет ли хвоста. Этот был посерьезней рыжего, куда серьезней. И под курткой его, надетой явно не по погоде, вполне мог быть спрятан десантный калаш или УЗИ. «Добро пожаловать на остров любви». Микроавтобус оказался богатый, с удобными креслами, подголовниками и подлокотниками, но боковые стекла были не просто тонированными, а совершенно глухими, светонепроницаемыми. Это дало повод артисту продолжать разыгрывать из себя мелочного жлоба, который желает иметь за свои кровные все удовольствия. «Что это за труповозка?» – недовольно спросил он. «Нормальной машины не нашлось? А может, я хочу полюбоваться окрестностями? Имею полное право». «Сломалась другая машина», — ответил рыжий, выруливая на шоссе. «Что у вас тут творится?» — удивился артист. «Девушка заболела, машина сломалась, сам пансионат-то цел, не взорвался? Эй, обалдел? Ты же по встречной полосе прешь!» «На Кипре левостороннее движение», — терпеливо объяснил рыжий, «потому как в прошлом это была английская колония». «А почему руль слева? При левостороннем движении руль должен быть с правой стороны». «Слушай, отстань», — взмолился Рыжий, — «достал ты меня, потому что машина европейской сборки, потому что она из Германии пригнана, поэтому и руль слева, есть у тебя еще вопросы?» Хотя артист и продолжал брюзжать, вопросов у него больше не было. «У меня тоже. И ни у кого из нас. Машина из Германии. Если я владелец пансионата «Три оливы» и постоянно живу на Кипре, зачем мне машина с левым рулем? А если я работаю в турагентстве, то никогда не скажу «этот» из «Эр-Вояжа». Скажу «хозяин» или даже назову его по фамилии. Ясно, что Рыжий и его напарник никакого отношения ни к «Эр-Вояжу», ни к «Трем оливам» не имеют. А к кому имеют? Мне почему-то казалось, что мы узнаем об этом довольно скоро. Вопрос был в другом. Хотим ли мы это узнать? Хотим, конечно. Ни к чему нам невыясненные вопросы. Поэтому мы не запротестовали, когда автобус вдруг крутанул с шоссе, юркнул за какой-то виноградник и погасил огни. Через пару минут по шоссе по направлению к Ларнаке просвистел тяжелый грузовик, а за ним низкий седан, что-то вроде доджа. Стоп-сигналы седана вспыхнули на миг и тотчас погасли, словно бы водитель хотел притормозить, а потом раздумал.